Таинственный треугольник. Некоторое время они шли молча, не зная, что сказать и что делать дальше. Первой заговорила она, так поспешно, словно боялась, что этот молодой красивый человек внезапно исчезнет. Никогда никому до этого часа Грета не открывала своей жизни. Она совсем не думала приукрашивать ее. Зачем незнакомцу вдруг стал рассказывать то, что утаивала даже от подружек? Это и ей самой было непонятно в тот вечер. Родилась она в Стокгольме в сентябре 1905 года. Отец Карл Густавсон — уборщик уличных тротуаров. Кроме нее в семье двое братьев. Мать Анна заставляла детей подрабатывать в лавке. На учебу и на игры с подружками не оставалось времени. Единственное развлечение — прогуливаться по любимым местам Стокгольма, смотреть на корабли и дворцы, на богато одетых людей и мечтать, мечтать, мечтать. Грете исполнилось 14, когда от туберкулеза умер отец. С учебой покончено. Надо зарабатывать на жизнь. Вначале устроилась уборщицей в парикмахерской, потом удалось попасть в большой магазин паб продавщицей. Теперь Грете казалось, что ее жизнь — некий таинственный треугольник. Его основание — неизвестность. Одна страна — безрадостная, нищенская, полутемная квартирка, и ее уставшие от забот близкие. Другая сторона — роскошный магазин с богатыми, самодовольными покупателями, а на вершине треугольника — мечта, театр, кино, жизнь и слава актрисы. Но хватит ли сил, таланта и выдержки до блистательной вершины? И все же зачем? Зачем она рассказала обо всем этом случайному человеку? Возможно, ответ кроется в прекрасных лилиях, в добром, но слегка насмешливом взгляде нового знакомого, в его застенчивости и затаенной душевной силе.